Глава 7. Когда Керри проснулся, Джорджи уже ушла на курс сценарного мастерства Кэприс Уайлдер. Сон про веселую фабрику выветрился, осталось лишь смутное ощущение угрозы, от которого Керри собирался избавиться при помощи буддийского учения. Ум ненадежен — это коллектор иллюзий. Проблема в том, что все человеческие умы связаны друг с другом, а засор становится все грязнее и плотнее. Керри выбрался из постели и отправился на кухню пить кофе, когда по электронной почте пришло сообщение от помощницы Сисси Бош. Она написала про вирусный видеофейк, добавив, что проигнорировать его в этот раз не получится. Где-то на корейском полуострове толковый технарь-извращенец феминизировал черты лица Керри, приделал длинный черный парик и все это наложил на тела близняшек-лесбиянок. Ролик с их кровосмесительным действом в высоком качестве собрал за ночь 10 миллионов просмотров. Когда Керри увидел страстное соитие лесбиянок, как две капли воды, похожих на него, рука непроизвольно потянулась под халат. Как блестят его густо подведенные тушью глаза! До чего хороши пухлые ярко-красные губки! 4 симметричные каплевидные груди просто сводят с ума! Как нарочито застенчиво он дышит и хихикает! Неужели скрытое желание быть женщиной наконец-то получило выход? Или это просто крайнее проявление аутоэротизма? Керри не разделял опасений Сисси Бош по поводу имиджа и меньше всего думал в тот момент об авторских правах. Как завороженный, он любовался своей новой плотью, не видя в ней ничего противоестественного. Он представил, как вместе со своими женскими «я» мчится по порнографическому Персеполису. Керри даже не думал обращаться в суд. Единственное, чего ему хотелось, это пройти сквозь экран. Ласкать и наслаждаться ласками, сливаться с женскими версиями самого себя, наконец-то обрести целостность. Как легко они бы читали мысли друг друга. Нечего скрывать, не нужно притворяться. Наконец-то меня будут понимать. Казалось, прошла целая вечность. Он забыл про кофе и прилип к ноутбуку, вглядываясь в себя на светящемся экране и дроча, как заведенный. До разрядки оставалось совсем немного, но все испортила внезапная мысль. Если эти южнокорейские лесбиянки Керри собрали 10 миллионов просмотров за ночь, то что представляют собой он, настоящий Джим Керри, и его талант? Столько лет он создавал имидж, столько сил тратит на его поддержание и, пожалуйста, участвует в бесплатном любительском порно еще и в двойном количестве. В душе назревал глубокий надлом, грозивший обернуться полным ступором. Всплывающая реклама действовала на опережение и заботливо подсказала лекарство — куриный сэндвич с медовым маслом от Венди. Просто деликатес фастфуда. Ничего восхитительнее Керри не видел. Обжаренная во фритюре корочка, мягкие и хрустящие булочки в заоблачно-высоком разрешении. Госпел-хор за кадром взывал к новым соусам пикантное барбекю и медовая горчица, и Керри жаждал только одного — макнуть в них сэндвич. Истекая слюнями, Керри бросился к Порше. Пока он мчался по Калибри Роуд, внутренний голос уверял, что двух сэндвичей Венди вполне достаточно. Но у окошка с раздачей вдруг прорвался другой голос, жуткий и страдальческий одновременно. 5 куриных сэндвичей с медовым маслом. Восстановить душевное равновесие не удалось. Нашло оцепенение, полное, хотя и недолгое отрешение от мыслей и чувств. Керри проглотил 2 сэндвича с пикантным барбекю, не спеша проезжая по Сансет, и еще пару сэндвичей с медовой горчицей на стоянке Сахара Хотел. Прошел мимо бассейна и плюхнулся на кровать в номере Кауфмана, чтобы съесть последний сэндвич. Осталось по баночке каждого соуса, и, снимая фольгу с крышек, Керри мучительно выбирал между сладким и соленым. Последним кусочком блаженства Керри решил насладиться по полной и макнул сэндвич в оба соуса. Новые ощущения и резко возросшее, в первый момент, чувство личной свободы. Каким будет следующий укус? С пикантным барбекю или медовой горчицей? Никто на свете, кроме самого Керри, этого не знал. С самодовольной уверенностью он направил сэндвич к медовой горчице, как рука неожиданно сменила курс в сторону пикантного барбекю. Какая сила разводит намерения с действиями? Что заставило Джима Керри в 10:03:28 нарушить планы по маканию сэндвичей, которые он строил всего лишь полсекунды назад? Судьба? Хаос? Если так, то кто он или что? Керри решил выбрать соус, который ему не нравится, только чтобы убедить себя в своем существовании. «Ешь, засранец!» — бормотал он, опуская сэндвич в медовую горчицу, медленно, как кошка, которая вот-вот бросится на добычу. «Джим, ты в порядке?» Кауфман приглядывался уже пару минут. По взгляду Керри стало ясно, что он способен на любой фортель. «Мы почти закончили», — сказал Хопкинс. «Мао, как вы помните, поставил цель разрушить прошлое, доказать всему миру величие Китая, из опиумного логова колониальной эксплуатации превратить его в державу. Конечно, он действовал ужасными методами, но своего все-таки добился, что мы сейчас и увидим». Хопкинс щелкнул пультом, начав очередной дневной сеанс. Безупречная пропаганда на цветной кинопленке распинается с экрана плоского телевизора. Пустыня Гоби. Китайские военные и партийные чиновники в специальных очках, как подростки в трехмерном кинотеатре под открытым небом пару десятилетий назад. У Керри углеводное похмелье. Он смотрит на людей, которые тоже смотрят, подпитывается их предвкушением, когда китайский диктор начинает обратный отсчет. Ши, джиу, ба, ноль. Ослепительная вспышка и небольшой корявый атомный гриб взметнулся над пустыней. «Первые ядерные испытания Китая», — прошептал Хопкинс. «Мао наконец отвоевал себе место рядом с лидерами ядерных держав. Встал вровень с Труманом и Сталиным. Джим, прочувствуй его триумф как собственный». Кадры последствий ядерного взрыва. Керри смотрел во все глаза, как малыш на ралли грузовиков. Жалкие лачуги испарились. Телеграфные столбы покорежены ударной волной. Загон с козлятами, такими пушистыми, что Керри захотелось тут же забрать их всех к себе. Он любовался их закрытыми младенческими глазками, пока и козлята не исчезли в пламени. На месте взрыва появились солдаты. Тысячи жертвенных статистов храбро позировали перед камерами, пренебрегая смертельной опасностью. Керри представил их тела, изъеденные радиационными язвами. Мао Цзэдуновское равнодушие покинуло его. Керри сочувствовал этим людям, которые, как и он, когда-то были юными и полными сил, которые мечтали и любили жизнь. Грандиозный финал окончательно закупорил чакры. Сцена в лучших традициях голливудских вестернов, тысяча всадников и лошадей в противогазах и солнцезащитных козырьках, несчастная конница на пути в царство призраков. Керри чувствовал надвигающуюся опасность. В какой-то момент изображение зла само становится злом. «Выключи!» — закричал он. «Не хочу я делать из этого фильм! Не хочу даже вникать в это!» «Это рождение современного Китая», — сказал Кауфман. «И вместе с тем современный капитализм». «Это резня!» «Слабак!» — буркнул Хопкинс. «Соберись!» «Я не слабак!» «Тогда играй!» «Я серьезно, Тони! Меня вырвет!» «Это все твой отвратительный завтрак!» «Это не сэндвичи», — вмешался Кауфман. «Это актер». Заклинился на своем банальном моральном тщеславии. Все-таки нужно было пригласить Джонни Деппа или Бейла. Бейл ничего не боится. «Позвони ему! Не хочу впускать в себя зло!» «Да оно давно уже там», — — сказал Хопкинс. «Кричит из памяти предков. 2 миллиона лет изнасилований и убийств закодированы в каждой твоей клетке. Мне дурно. Это Мао обустраивается внутри тебя. О, боже, Тони, мне страшно». «Давай соберись», — сказал Хопкинс. «Еще один рывок». Остался последний ритуал. Кадры большого скачка Мао культурной революции. Еще 3 часа они смотрели, как китайская молодежь миллионами вступала в революционные отряды, как людей вывозили поездами в села, как города сотрясались от митингов, студенты сжигали книги, рушили памятники и даже здания, чья домаоистская эстетика оскорбляла новый строй. Толпы заполняли площади, издевались и устраивали показательные казни над социально чуждыми элементами. Они искренне верили, что преступления в настоящем искоренят ошибки прошлого. Половина населения, как показалось Керри, исполняла ритуальные танцы верности Мао, половина оцепенела в страхе. «Собрать атомную бомбу может каждый», — сказал Хопкинс. «А вот подчинить себе миллионы умов, превратить их в добровольных зомби на целое десятилетие — это настоящее чудо». К 1966 году Мао постарел, и паранойя обострилась. Он выискивал заговорщиков в своем окружении. Мадам Мао, в прошлом известная шанхайская актриса, вместе с мужем взялась активно преобразовывать китайскую культуру. Разрешались только китайские фильмы, прославлявшие великого председателя Мао. «Правда?» — заинтересовался Керри. «Это еще не все. Печатные станки надрывались от миллиардных тиражей плакатов с его изображением. Толпы ревели от восторга, превозносили учение Мао и размахивали его портретами». «Заманчиво, согласись?» — спросил Кауфман. «Со мной такое было после маски», — задумчиво протянул Керри. «И меня напечатали на плакатах. Их миллионами возили на фурах по всему миру. Мое лицо... мое лицо, такое большое, смотрело с 1000 рекламных щитов. Даже масаи меня узнавали, не представляю как. Мы ездили с дочерью в Кению на сафари. Мне дали крошечный лук и стрелы и предложили разносить термитники». «Маска — настоящая классика», — заметил Кауфман. «Я 3 раза смотрел». «И я», — добавил Хопкинс. «А еще Кеннет Брана». Давно забытое чувство. Как его не хватает. Снова дала знать о себе острая потребность в восхищении, в энергии, профессиональном пламени и отсрочке, длительной, впрочем, хоть какой-нибудь, от серости звездного забвения, тускло-мерцающего королевства Джона Берримора и Бела Лугоши. Керри вцепился в слова Хопкинса, как в спасательный круг. «Мао утверждал, что только молодежь спасет Китай, и только расправившись с врагами. Для молодежи он значил больше, чем битлы, роллинги и хула-хуп вместе взятые. Они шли за ним толпами, они поддержали его призыв к искоренению, они подавляли малейшие признаки оппозиции. Представляешь, Джимми, какая мощь!» «Руководство всех студий, которые обливали меня дерьмом, отправить в исправительный лагерь округа Ориндж», — произнес Керри с неожиданным блеском в глазах. «Выпороть всех юристов на городской площади, приструнить критиков, вздернуть папарацци на ремешках от их фотоаппаратов. Я буду проезжать мимо во главе парада и любоваться их безжизненными телами, болтающимися на каждой пальме в палисадах». «Да! А теперь сделай это, Мао!» — скомандовал Хопкинс. «Скажи, я, Мао Цзэдун, управляю миром». Не забудь про провинциальный китайский акцент. «Я, Мао Цзэдун, ты копируешь китайца. Все не то. Надо, чтобы дух Мао вещал через тебя. Я, Мао Цзэдун... «Громче!» — Хопкинс схватил Керри за пах. «Да, прочувствую это своими яйцами! Я Мао Цзэдун!» — взревел Керри. «Все и всех сотру в порошок!» Керри встал, подошел к окну и посмотрел через жалюзи на бассейн во дворе. Ни с того ни с сего он вспомнил, как много лет назад впервые шагнул навстречу славе. Ему было 18. Вместе с отцом они стояли у входа в NIB, Национальный институт радиовещания в Торонто, поверив обещанию, что ведущим новостей может стать любой желающий. Нужны лишь $800 и пара свободных часов после обеда. Они накопили деньги, ехали 7 часов, и все ради того, чтобы очутиться среди 300 таких же олухов. Косоглазые заики, кандидаты в ведущие прогнозы погоды с нервными тиками, сердца без харизмы, зрелище печальнее, чем жаждущие исцеления толпы в Лурде. Спустя годы, когда Керри прославился, NIB, который так ловко развел их с отцом на деньги, выкупил в «Hollywood Reporter» целую рекламную полосу и прислал поздравления, утверждая, что именно он дал Керри путевку в жизнь. Керри вспомнил, как они с отцом шли по холодной городской улице без гроша в кармане и смеялись над собственной глупостью. «В ком из нас нет анархического начала, жестокого ребенка, ожидающего пробуждения?» Чудовище добралось до Керри. Он вышел на балкон и представил, как молодежь Мао скандирует его имя, как призывает его спуститься на бульвар Сансет, где уже собрались тысячи, десятки тысяч им подобных, с только что промытыми мозгами. Керри вспомнил сцены из «Клеопатры», и воображение понесло. Он возлежит на роскошных носилках, а у трона, преклонив колени, ждут обе его женские сущности в образе египетских рабынь в кожаных ошейниках на золотых цепях. Пока они воркуют в полуоргазме, Керри отдает самый правильный, хотя и банальный приказ к победе, и его прихвостни входят в раж. Молодежные отряды, гигантский человеческий кулак заполняют город. Они готовы на все. Керри представил, как они отправляются в Бербанк, сносят ворота студии Уолта Диснея, обыскивают офис, сжигают дотла все, что напоминает о проекте «Веселая фабрика Плейдо», а затем... Тут кадр крупным планом, от которого по телу пробегает приятная дрожь, вытаскивают из криогенной камеры голову Уолта Диснея и швыряют ее в толпу, как волейбольный мяч. Керри прихорашивается и хлопает в ладоши. Ему остается только смотреть, как голова Диснея разлагается на солнце, или бросать золотые монеты акробатам, которые прыгают и кувыркаются, стараясь развлечь его. Затем его сподвижники опрокидывают статуи 7 гномов, под которыми находится секретная подземная лаборатория с мышкетерами-мутантами, колония лабораторных крыс Фуничелло и подопытных обезьянок Кабби. Между мышами и крысами тонкая грань, но между крысами и летучими мышами она еще тоньше. Ублюдки-генетики издевались над детьми. Алюминиевые кормушки ПЭТС, сырое куриное мясо. Дети шипят на солнечный свет. Их лица запачканы грязью, клыки наружу. За годы, проведенные под землей, кожа стала полупрозрачной. Узники обрели свободу, хотя с этим можно поспорить, и вливаются в отряды молодежи. Они страшнее, чем подразделения быстрого реагирования НАТО «Острие копья», вгрызаются в лица полицейских из заградотрядов, расчищают путь остальным. Толпа устремляется к «Родео-драйв», крушит роскошные автомобили, поджигает модные бутики. В небе жужжат вертолеты телеканалов, безупречно одетые репортеры рыдают над рухнувшими ценами на недвижимость. Орда направляется по Аллее звезд к штаб-квартире киноакадемии. Там останавливается и в ожидании смотрит на великого кормчего. Керри поднимает властную руку, величественно и медленно указывает на здание, затем, кивнув, отдает приказ, «Никого не жалеть!» Его верные люди ловят агентов в костюмах от Армани, те, как тараканы, бегут на крышу. Загнанный Джерри Кархариас молит о прощении. «Я так сожалею, что сунулся с веселой фабрикой Плейдо. Я совершил ужасную ошибку, осмелившись предложить величайшему актеру Джимми Керри такое дерьмо. Помилуйте меня!» «Не-а», — мотает головой Керри. «Умоляю!» «Это невозможно!» Кархариас взывает к милосердию, но Керри затыкает уши пальцами и что-то тараторит под нос, в то время как его сторонники сбрасывают бедного Джерри Кархариаса с крыши, а затем разворачивают на ветру гигантское шелковое знамя, темно-красное коммунистическое полотнище с лицом Джима Керри, столь похожим на Мао Цзэдуна, что становится непонятно, где заканчивается одна личность и начинается другая.